что-то записал. «Для вас старались, для славы вашей. Верили в вас, передовики не подведут. А вы? Что, Щерба, прячешься за спину батрака? Стыдно глядеть в глаза? Кого мне стыдиться? Тебя? Я Любы своей не стыжусь. Конечно. Когда тебе было стыдно? С тебя что с гуся вода? Но ты, Иван Корнеич, член бюро, бригадир...» Батрак не выдержал. «Подожди, Яков Матвеевич. Как раз кругом да около ты ходишь. Давай проще. Как ты говоришь, по-рабочему, без загадок. А то мы никак не сообразим, что к чему. Мы что, плохо работали?» «Как вы работали, я сказал. Но чем кончилось все? Из-за языков ваших. Знаете, пшиком...» «Ну-ну-ну-ну», — постучал пальцами по столу Остапович. «Виноват, не то слово. Но неизвестно, кто теперь будет первым, мы или люди. Вот когда вспомнил, шофер из колхоза Искра то был. Мы с ними соревнуемся? Ах, вот же гнида! Шпион! Ну, пусть в другой раз зайдет в наш кульдюм. Я посмотрю, как он выйдет оттуда». Шепот Щербы щекотал ухо. Ивану снова захотелось рассмеяться. Он представил себе, что произошло. Удержал его вопрос Забавского. «А комбайнеры ли в этом виноваты?» Кочанок замолчал, недобро взглянул на парторга, потом повернулся к Остаповичу, видимо, ожидая поддержки от него. Но тот молчал. Лицо его ничего не выражало, словно окаменело, всегда подвижное, с живым выражением директора в лицо. Своим молчанием Остапович вынудил Кочанка на нелегкую для него самокритичность. Загнанный, как говорят, в угол, Яков Матвеевич озлобленно кивнул Забавскому. «Ты всегда сбоку, всегда безгрешный. Роман пишешь. Ну что ж, давай вали на нас с Кузей. У него вон какие плечи. А я все видел». Махнул рукой и сел. Богатырь-агроном сутулился, как под непосильной ношей. В какой-то момент стояла настороженная тишина от неловкости или от ожидания дальнейших событий, пока вдруг не поднялся Остапович. С трудом оторвал свое грузное тело от кресла, поморщился от боли, тяжело вздохнул. «Нехорошо, хлопцы, вышло. Некрасиво. Тут надо признать, виноваты мы». Он обвел глазами начальство. «Я в том числе. От того, что мы передовые, у нас головы закружились. Нам хочется быть самыми-самыми передовыми. Не нужно лезть в самые-самые». Остапович зажмурился, сморщился, покрутил растопыренными пальцами. «Работать надо по-передовому. Никто не остановил нас с Яковом Матвеевичем. Лысые, мол, вы деды, а надумали подбрыкнуть, как молодые бычки. Кузе тому можно еще хвост задрать. А нам с тобой, Яков, с нашими...» Он показал жестом на живот. «Нам куда? Мы выше, гоп, не прыгнем».